Эпилог. Дорогой друг, последние 2 месяца я провел в больнице. Меня выписали вчера. Доктор сказал, что мои родители нашли меня сидящим на диване в гостиной. Я был совершенно голый и смотрел выключенный телевизор. Они сказали, что я молчал и не пытался объясниться. Отец даже шлепнул меня, чтобы привести в чувство. А ведь он, как я уже говорил, никогда не бьет нас. Но это не сработало, так что они отвезли меня в больницу, в которой я уже лежал в 7-летнем возрасте, после смерти тети Хелен. Они сказали, что я ничего не говорил и первую неделю никого не узнавал. Даже Патрика, который, думаю, все это время меня навещал. Страшно подумать. Все, что я помню, это как бросил письмо в почтовый ящик. Следующим моментом идет тот, где я сижу в кабинете у доктора и вспоминаю тетю Хелен и плачу. И доктор, очень милая женщина, задает мне вопросы, на которые я отвечаю. Я, правда, совсем не хочу рассказывать об этих вопросах и ответах, но я вроде как понял, что все то, что приснилось мне о тете Хелен, было правдой. А через некоторое время я понял, что это происходило каждую субботу, когда мы смотрели телевизор. Первые недели в больнице были очень тяжелыми. Самым тяжелым было сидеть в кабинете врача, пока он рассказывал моей маме и папе, в чем дело. Я никогда не видел, чтобы моя мама плакала так сильно, и мой отец выглядел таким рассерженным, потому что они ни о чем не подозревали в то время, как это происходило. Но с тех пор доктор помогла мне разобраться во многих вещах. О тете Хелен, о моей семье, о друзьях, обо мне самом. Это происходило в несколько этапов, и на протяжении всех них она показала себя великолепным специалистом. Больше всего мне помогло то, что меня могли навещать. Вся моя семья, включая брата и сестру, постоянно навещали меня, пока брат не вернулся в колледж, чтобы играть в футбол. После этого родные стали приходить без брата, который присылал мне открытки. В последней из них он даже сказал, что прочитал мое эссе по Уолдену, и оно ему очень понравилось, что обрадовало меня. Так же, как когда я впервые увиделся с Патриком. Самое классное в Патрике – то, что он не меняется, даже когда ты лежишь в больнице. Вместо вопросов о твоем тяжелом состоянии он травит анекдоты, чтобы ты почувствовал себя лучше. Он даже принес мне письмо от Сэм. Она говорит, что возвращается в конце августа, и если к тому времени мне станет лучше, они с Патриком прокатят меня через тоннель. И в этот раз я могу встать в кузов пикапа, если захочу. Подобные вещи помогли мне больше всего остального. Дни, когда я получал письма, тоже были хорошими. Дедушка прислал мне очень милое письмо, как и двоюродная бабушка. Как и родная бабушка и двоюродный дедушка Фил. Тетя Ребекка даже отправила мне цветы с открыткой, в которой подписались все мои двоюродные братья и сестры из Огайо. Было приятно знать, что они переживают за меня. Но еще приятнее было, когда Патрик пришел вместе с Мэри Элизабет, Элис и Бобом, и с Питером и Крейгом. Я думаю, что они снова друзья. Я рад за них. Также я был очень рад, что говорил в основном Мэри Элизабет, потому что это сделало все вокруг почти нормальным. Мэри Элизабет даже задержалась немного дольше остальных. Я был так счастлив получить шанс поговорить с ней наедине, прежде чем она уедет в Беркли. Еще я был очень рад, когда 2 недели назад ко мне пришел Билл со своей девушкой. Они собираются пожениться в этом ноябре и хотят, чтобы я был на их свадьбе. Это приятно, у тебя есть что-то, чего можно с нетерпением ждать. Я впервые почувствовал, что все налаживается, когда сестра с братом остались со мной, после того, как уехали родители. Это случилось в июле. Они много расспрашивали меня о тете Хелен. Наверное, потому что с ними ничего подобного не происходило. И брат был очень опечален, а сестра разозлилась. Именно в этот момент все обрело ясность, потому что после случившегося больше некого было ненавидеть. Я хочу сказать, что посмотрел на своих брата и сестру и подумал, что однажды они станут дядей и тетей, как и я стану дядей, так же, как наша мама и тетя Хелен были сестрами. И мы могли бы сидеть и удивляться, и волноваться друг о друге, и винить множество людей в том, что они сделали. Или чего не сделали, или о чем они даже не подозревают. Не знаю. Я думаю, всегда кто-то виноват. Возможно, если бы мой дед не избил тогда маму, она не была бы такой тихой. И, возможно, она не вышла бы замуж за моего папу, если бы этого не случилось. И, возможно, я бы никогда не родился. Но я очень рад, что родился, так что я даже не знаю, что сказать. Тем более мама выглядит довольной своей жизнью, и я не представляю, чего еще можно хотеть. Если бы я обвинил тетю Хелен, то обвинил бы и ее отца, который избил ее, и друга семьи, который развлекался с ней, когда она была маленькой, и Бога, который не остановил эти их дурацкие вещи, куда более ужасные. Я делал это какое-то время, пока не понял, что больше не могу. Потому что это ни к чему не приводило. Потому что это было лишено смысла. Я являюсь тем, кем являюсь. И не из-за того, что вспоминал и видел тетю Хелен во сне. Вот что я выяснил, когда все успокоилось. И я думал, очень важно знать это. Это делает вещи ясными и цельными. И мне необходимо помнить об этом, как в той истории о двух братьях, чей отец был алкоголиком, которую мне рассказала моя доктор. Один брат вырос успешным плотником и никогда не пил. Другой брат закончил тем, что пил так же страшно, как и отец. Когда первого брата спросили, почему он не пьет, он ответил, что после всего того, что алкоголь сделал с отцом на его глазах, он даже не смог бы заставить себя попробовать. Когда второго брата спросили об обратном, он ответил, что научился пить, кажется, уже на отцовских коленях. Так что, я думаю, мы являемся теми, кем являемся, по множеству причин. И, возможно, мы никогда не узнаем о них, но даже если у нас нет возможности выбирать, откуда начинать свой путь, мы можем выбрать, где его закончить. Мы можем сделать многое, мы можем попытаться стать счастливыми. Думаю, что если у меня однажды появятся дети и что-то расстроит их, я не стану рассказывать им о голодающих в Китае или о чем-то таком, потому что это никак не повлияет на тот факт, что им плохо. Если кто-то страдает больше, чем ты, это ничего не меняет, и ты все так же имеешь то, что имеешь, хорошее и плохое. Наверное, вот что сказала моя сестра, пока я лежал в больнице. Она сказала, что действительно волнуется о начале учебы в колледже. И учитывая то, что произошло со мной, она чувствует себя совсем глупо. Я не понимаю, почему она чувствует себя глупо. Я тоже волновался. Не думаю, что для меня все случившееся оказалось проще или сложнее, чем для нее. Просто это было иначе. Может быть, и хорошо думать обо всем в перспективе. Но иногда мне кажется, что единственная возможная перспектива – просто быть здесь в этот момент. Как говорит Сэм, потому что это нормально чувствовать и быть самим собой. Вчера, когда меня выписали, мама отвезла меня домой. Это было во второй половине дня. И она спросила, голоден ли я. Я сказал, что да. Тогда она спросила, чего бы мне хотелось. И я ответил, что хочу поехать в Макдональдс, как мы делали раньше, когда я был маленьким и заболевал, и не ходил в школу. И мы отправились туда. Так хорошо было сидеть с мамой и есть картошку фри. А потом ужинать вечером со своей семьей и чувствовать, что все стало таким, как обычно. Это было прекрасно. Жизнь продолжается. Мы не разговаривали ни о чем грустном или тяжелом. Мы просто были вместе, и этого было достаточно. Сегодня мой отец пошел на работу, а мама взяла нас с сестрой по магазинам, чтобы купить последние вещи для сестры, ведь через несколько дней она уезжает в колледж. Вернувшись, я позвонил Патрику, потому что он сказал, что Сэм к этому времени уже будет дома. Трубку взяла сама Сэм. Так здорово было снова услышать ее голос. Чуть позже они приехали на пикапе Сэм, и мы пошли в большой парень, как всегда. Сэм рассказала нам о своей жизни в колледже, что было очень волнующе, а я рассказал ей о своей жизни в больнице, что волнующим совсем не было. И Патрик постоянно шутил, чтобы все оставались самими собой. Выйдя из закусочной, мы сели в пикап Сэм и, как они и обещали, поехали к тоннелю. Где-то за полмили до тоннеля Сэм остановила машину, и я забрался в кузов. Патрик включил радио очень громко, чтобы мне было слышно. И, приближаясь к тоннелю, я слушал музыку и думал обо всем, что говорили люди мне за последний год. Я подумал о том, как Билл сказал мне, что я особенный, и как сестра сказала, что любит меня, и мама тоже, и даже папа с братом, когда я был в больнице. Я подумал о том, как Патрик назвал меня своим другом, и о том, как Сэм сказала мне действовать, по-настоящему присутствовать здесь. И я подумал, как это здорово иметь друзей и семью. Когда мы въезжали в тоннель, я стал поднимать руки, как будто лечу. Просто подставил лицо навстречу ветру. Я одновременно и плакал, и улыбался, потому что чувствовал, как сильно люблю тетю Хелен за то, что она покупала мне два подарка. И как сильно я хотел, чтобы подарок маме на мой день рождения был особенным. И как хотел, чтобы моя сестра и брат, и Сэм, и Патрик, и все остальные были счастливы. Но в основном плакал, потому что как никогда четко осознавал тот факт, что стою сейчас в этом тоннеле, и ветер обдувает мое лицо. Мне было все равно, увижу ли я город. Я даже не думал об этом, потому что я стоял в тоннеле. Я на самом деле был там. И этого было достаточно, чтобы почувствовать бесконечность. Завтра начнется мой второй учебный год в старшей школе. И хочешь верь, хочешь нет, я совершенно не боюсь туда идти. Я не уверен, найдется ли у меня время писать письма, потому что я буду слишком занят, участвуя в школьной жизни. Так что если это письмо становится последним, пожалуйста, знай, что со мной все хорошо. И даже если не сейчас, то станет совсем скоро. Я буду верить, что у тебя тоже все хорошо. С любовью, Чарли.